Глава 5. Что ж, мне предстояло выполнить немало дел. Информация получена от господина, ну а что вы думали, не буду же я так его всерьез называть, Арманова, явно казалась липовой. Но проблемы на этом не заканчивались. Да, Сареева помогла разузнать побольше, и теперь понятно, что этот ублюдок Ариста просто хочет разобраться со мной чужими руками. Врата оказались намного опаснее, чем он об этом говорил. Точнее, лапами, да еще и обставил все так, что я не могу пойти на попятную. К тому же Арманов в курсе, что у меня есть пафи и кое-какие способности. Правда, до конца он о них ничего не знает, собственно, как и я. Ведь моя суккуба не все рассказывает из-за своих сбоев памяти. Вот правда, как это работает. В этом полушарии помню, а в этом нет. Иногда что-то появляется совершенно рандомно, но когда? Ну, очень надо, пафи молчит в тряпочку. Бесит, скажу я вам. Ну да ладно, не буду вас пугать. По итогу мы провели пикантную ночь в спальне Сареевой, а на утро Константин отвез меня в соседний городок. Там мы сразу сняли номер в одной простенькой гостинице. Выпендриваться мне не хотелось, да и лучше чуть сэкономить и пустить деньги в нужное дело. А после я отпустил Константина домой. «Что?» — он даже крякнул от негодования. «Да о чем вы говорите, господин Боярский? Я не брошу вас одного в незнакомом городе». «А кто тогда поможет мне дома?» — нахмурился я. «Или бросишь там все на самотек?» «Господин Боярский!» «Не надо!» — я легонько сжал его плечо. «Константин, да, мне нужна твоя помощь, но не здесь. Не переживай на этот счет. Никто не рискнет лезть ко мне, когда за мной наблюдает чуть ли не вся империя. А вот что творится в нашем городе, я не знаю. И только тебе я могу полностью доверять. Поэтому ты должен вернуться и проследить, чтобы ни Арманов, ни Сареева, никто бы то ни было, не создал мне новых проблем». «Получается, вы все же не доверяете боярине?» — хмыкнул дворецкий. «Увы, но я никому не доверяю», — кивнул я с легкой улыбкой. «Да и сам понимаешь, почему». «Да, господин», — поклонился он. «И все же». «Отправляйся», — настаивал на своем я. «Прошу». Константин поджал губы, но потом все-таки кивнул. «Как скажете, господин Боярский». На том наш разговор и закончился. Попрощавшись, он умчался обратно в поместье Сареевой. Я же с довольным видом вернулся в свой номер. «И зачем ты его отпустил?» Пафи материализовалась в обличии рогатой краснокожей юристки. «Не стану врать, строгий костюм меня заводил. А точнее, мысль, что я могу его сорвать с моей ненасытной спутницы и сделать с ней все, что душа пожелает. Ну, почти все». «Костик был прав. Мы в незнакомом городе, где за каждым углом нас могут подстерегать наемники Арманова и моего братца». «Верно». Я опустился в мягкое кресло. Правда, стоило мне присесть, как я сразу же провалился. Видимо, кресло было староватым и уж слишком промятым. Но ничего, это меня нисколько не смутило. Но благодаря тому, что он уехал, я могу свободно разговаривать с тобой. «Ох, милый!» — наигранно вздохнула та, подойдя ближе и нависнув надо мной, упершись о подлокотнике. «Так это все ради меня?» «Отчасти», — хитро ухмыльнулся я. «А еще теперь я могу не особо скрывать свою силу, и это не вызовет лишних вопросов». «А если тебя кто-нибудь увидит?» — суккуба игриво вскинула бровки. «Пускай докажет, что видел дьявола в человеческом воплощении», — спокойно ответил я. Ее пышная грудь маняще раскачивалась прямо перед моим лицом. А стоило мне заговорить столь самоуверенным тоном, как пуговицы на белой блузке расстегнулись сами собой, показав мне алую цвета вишни кожу моей демонической подруги. Но в этот момент в дверь постучали, и Пафи вздрогнула от неожиданности. Выпрямившись, бросила взгляд в сторону коридора, а потом снова на меня. «Мне уйти?» — тихо спросила суккуба. «Думаю, на время все-таки спрятаться», — кивнул я. «Ведь ты мое секретное оружие». «О-о-о», — протянула она, сложив ладони. «Это так мило». И тут же испарилась, словно ее и не было. «Да, иногда дурачимся и ведем себя как дети. Но что в этом плохого?» «По-моему, даже наоборот. Весьма забавно и позволяет взглянуть на наши отношения под другим углом. И да, в каком-то смысле у нас с ней тесные отношения. Хотя, да, во всех смыслах, в каких только не подумай». «Кто?» — громко спросил я, подойдя к двери. Прислушавшись к своим ощущениям, чужеродной магии не заметил. Да и какой-либо опасности тоже. Так что можно было не бояться. Однако я все равно встал за стеной, а не перед дверью, сжав в кулаке рукоять родового меча. Так, на всякий случай. «Обслуживание номеров!» — послышался за дверью мелодичный женский голосок. «Так-так-так», — с иронией произнесла Пафи. «А вот это уже интересно». Я не стал спорить и открыл дверь. В коридоре стояла миловидная девушка, лет 25 в форме горничной. И нет, не подумайте, что это была именно та самая форма из ближайшего секс-шопа. Увы, в этом плане меня разочаровали, так как выглядела незнакомка более скромно. Но вот ее пылающий взгляд и аура похоти, что так и разила по сторонам, весьма приободрили. «Господин Боярский», — она без спроса прошла внутрь, заставив меня отступить на несколько шагов. «Прошу простить меня за бестактность», — послышался щелчок замка. Горничная закрыла дверь на ключ и спрятала его в карман. «Но мне бы очень хотелось получить автограф». С этими словами девушка потянула за края одежды, отчего моему взору тут же предстала аккуратная и аппетитная грудь. «Только не говори, что откажешь такой красотке», — хмыкнула суккуба. «Ты слишком низкого обо мне мнения». «С радостью!» — мои губы сами собой растянулись в ехидной улыбке. «Но боюсь, что у меня нет с собой маркера, чтобы безболезненно расписаться». «О, думаю, мы что-нибудь придумаем». Горничная медленно двинулась ко мне, игриво покачивая бедрами. «А насчет боли? Можете себя не сдерживать, господин Боярский. Я очень люблю, когда мужчины настойчивы». «Ух, какая стерва!» — радостно выпалила Пафи. «Она мне уже нравится». Как вы понимаете, в гостинице меня приняли. Два раза, если кому интересно, но это уже лирика. А вот в городке не особо, так как когда я приехал на такси к тем самым вратам, таксист, кстати, согласился подвезти только за двойной тариф, сволочь, что сказать, то пускать за ограждение меня наотрез отказались. «Во врата уже прошла группа», — сухо заявил мне один из копов, даже не удосужившись посмотреть. «Если так не терпится, то можешь побегать вокруг, как раз разомнешься». «Серьезно?» — усмехнулся я. «То есть меня сюда послал сам Арманов, а вы носом крутите?» «Да мне-то что?» — пожал плечами усатый мужик и все-таки взглянул в мою сторону. «У нас приказ, парень». А потом, видимо, узнал, кто я такой. «О, да ты небось, ты самый боярский?» «Пятерка вам за проницательность!» — криво усмехнулся я. «Да, мне говорили, что ты непростой маг». Коп поправил фуражку, будто она ему была мала. Наверное, в тот момент чувствовал себя неловко, и через мгновение я понял, почему. «Знаешь», — он чуть склонился и заговорил в полголоса, «я бы и рад помочь, но здесь всем дали установку пускать всех, кто пожелает, а лишь оттянуть время, когда ты заявишься». «Ясно». Я пожевал губами. Этого следовало ожидать. «Прости, парень». Он виновато пожал плечами, вновь выпрямившись. «Я знаю о твоей вражде с господином Армановым. Честно говоря, боюсь даже представить, что тебе довелось пережить. И уж тем более не хочу оказаться на твоем месте. Поэтому...» Он развел руками, как бы говоря, что для меня вход закрыт. «Ладно», — пробормотал я, с трудом сдерживая гнев. «А я могу хоть как-то попасть в очередь?» «Ну...» Неуверенно протянул мой новый знакомый незнакомец. «Даже не знаю». Неожиданно к нему под ноги упал небольшой сверток с купюрами. Не столь большая сумма, как вы могли подумать, но лояльность она точно вызовет. «Да, да, да!» Тут же спохватился тот и случайно уронил фуражку на то самое место. А когда поднял, денег и след простыл. «Слушай, кажется, на завтра было свободное окошко. Я могу записать тебя под другим именем. Рано утром придешь, и никто даже не заметит». «Но там ведь будет твоя запись», — подозрительно прищурился я. «Не боишься, что начальники сложат дважды два?» «Ну, знаешь, в нашем деле всякое бывает», — он пожал плечами. «Может, кто-то пришел и записался. Я выполнил все в точности по приказу. Кто ж знал, что этот некто специально все подстроил, чтобы во врата попал именно ты?» «Допустим», — согласился я. «Тогда завтра утром?» «8 часов», — кивнул коп. «Не опаздывай, иначе придется еще ждать». «Не опоздай», — пробормотал я и направился обратно. «Подожди, то есть ты так просто отдашь ему деньги?» — изумилась Сукуба. «А что в этом плохого?» — не понял я. «Денег на взятки у меня хватает, тем более для таких мелочных персонажей. А вот во времени я, увы, ограничен, поэтому и приходится идти на риск». «Не боишься, что он себя не оправдает?» «Мой дом сожгли, пытались убить меня и моих близких. За родителей вообще молчу. Как долго мне делать вид, что все отлично?» «Ладно, ладно, не кипятись ты так». «Да уж, стараюсь, но не всегда получается». «Ну, может, я смогу тебе помочь?» «В облике кого? Беса или слизня?» «Только не говори, что тебе не нравится наше разнообразие». «А я и не говорил, просто поинтересовался». «А, тогда оставляю выбор за тобой. Достаточно только представить, кого именно ты хочешь сегодня взять в постели, как оно появится». «Вот это твое «оно» меня несколько настораживает». «Ох, да прекрати, Максимка, поверь, будет весело». «Говоришь так, будто уже все решила, а мой выбор всего лишь фикция». «Сделаю тебе сюрприз. Или ты против?» «Я лучше промолчу». Вернуться в город оказалось так же сложно, как и доехать до врат. Таксисты наотрез отказывались к ним ехать, будто здесь происходило нечто жуткое. Нет, я понимаю, что в этом месте буквально портал в преисподнюю, но ведь все же знают, что охотники могут решить эту проблему. Да и полиция не просто так там стоит, а значит, более-менее безопасно. Но, впрочем, отчасти я понимал водителей. Зарплаты маленькие, да еще ехать черт знает куда. В общем, ближе к обеду я был в центре города. Неширокая, но длинная аллея тянулась с юга на север, практически пересекая Нижний Братск пополам. Там-то я и решил прогуляться, посидеть в кафе, подышать чистым воздухом, посмотреть на местный люд и понять, что же так сильно меня беспокоит. «Ты еще не понял?» — саркастично спросила Пафи. «Показания Арманова липа». «Ох ты, Шерлок!» — в тон ей отозвался я. «А то я не догадался. Но мне нужны подробности. Что именно здесь не так? Какая тварь скрывается в подземелье? И чем мне это грозит?» «Ну, могу предположить, что смертью». «Вот лучше помолчи, если ничего дельного сказать не можешь». «А знаешь, что я хочу сказать?» Но я ее уже не слушал, так как мимо меня прошла женщина. Симпатичной наружности, но жутко убитая бытовухой. Вот знаете, встречаются такие люди, на которых взглянешь и увидишь нечто прекрасное, но при этом они как-то отталкивают. И дело не в том, что кто-то из них страшный сам по себе, нет. Просто на их лицах читается многолетняя усталость. Но добро в душах еще не исчезло, хотя и покрылось толстым слоем пыли. Вот именно такой была женщина, прошедшая по аллее и таща в руках две полновесные сумки. «Девушка!» — я позвал официантку, и та вмиг оказалась рядом. «Слушаю вас», — мило прощебетала она, чуть ли не тая у меня на глазах. «Увы, красотуля, но сегодня не ты в моем меню». «Можно счет, мне срочно надо бежать».